«Билден», — сказала Хоусон, — «тебе лучше позвонить в полицию». «Нет», — крикнула я, открыв глаза и яростно сверляя его взглядом. «Значит, вы не вернулись за ним?» — медленно, хриплым голосом произнесла я. «Вы не спасли его тем вечером? Вы остались живы, а он...» Я приготовилась выслушать гневную отповедь, но этого не произошло. Билден просто смотрел на меня со смешанным выражением растерянности и жалости. «Я хотел его спасти», — тихо сказал он. Я сдержалась. «Где Лондон сейчас?» «Если мы вам скажем», — спросила Хоусон, медленно и ласково произнося слова. «Вы обещаете уйти и больше не возвращаться?» Она приняла мое молчание за знак согласия и продолжила. «Он на Суиндонском муниципальном кладбище. И вы правы. Наш сын утонул 38 лет назад». «Черт!» — воскликнула я. Мой разум метался, пытаясь понять, кто сыграл со мной такую страшную шутку. Хоусон и Билден в страхе попятились. «Это я не вам», — быстро сказала я. «Черт побери, меня шантажируют». «Тогда вам лучше обратиться в типа сеть». «Они мне поверят не больше, чем вы». Я замолчала и немного подумала. «Хоусон, я знаю, что у вас хорошая память, ведь когда Лондон существовал, мы с вами дружили. Кто-то похитил вашего сына, моего мужа, и, поверьте, я его верну. Но послушайте, я не чокнутая и могу это доказать. У него аллергия на бананы, у него родинка на шее и родимое пятно в виде омара на попе. Откуда мне это знать, если я не...» «Да», — медленно проговорила Хоусон, глядя на меня со все возрастающим интересом. «А это родимое пятно на какой ягодице?» «На левой. Если смотреть спереди или сзади?» «Сзади», — тут же ответила я. На миг воцарилось молчание. Они переглянулись, потом посмотрели на меня, и в это мгновение они поверили. Когда Хоусон заговорила, голос ее был тих, в нем звучала глубокая печаль. «Каким он мог бы стать?» Она заплакала, крупные слезы покатились по ее щекам. Слезы скорби о том, что могло бы быть. «Он был замечательным», — с благодарностью ответила я. «Остроумным, щедрым, высоким и мудрым. Вы очень гордились бы им». «Кем он стал?» «Писателем», — ответила я. «В прошлом году он получил премию Берти Бедрана за роман «Злополучная кушетка». Он потерял ногу в Крыму. 2 месяца назад мы поженились». «Мы были у вас на свадьбе?» Я посмотрела на них и ничего не сказала. Хоусон-то, конечно же, была. Она вместе с нами плакала от счастья. Но Билден... Билден отдал жизнь за Лондона, когда вернулся в тонущую машину и вместо него упокоился на Суиндонском муниципальном кладбище. Мы постояли несколько минут, оплакивая Лондона. Наконец Хоусон прервала молчание. «Знаете, по-моему, нам всем будет лучше, если вы сейчас уйдете», — тихо сказала она. «И, пожалуйста, больше не приходите». «Подождите», — сказала я. «Скажите, не было ли там кого-нибудь, кто помешал вам спасти его?» «Даже не один», — ответил Билден. «Их было 5 или 6. Среди них одна женщина. Я сидел на...» «Там не было француза, высокого, по виду аристократа. Его, кажется, зовут Лавуазье». «Не помню», — печально ответил Билден. «Прошло столько лет». «Теперь вам точно надо уйти», — решительно повторила Хоусон. Я вздохнула, поблагодарила их, и они прошаркали внутрь, закрыв за собой дверь. Я вышла из калитки и села в машину, пытаясь сдержать эмоции, чтобы ясно мыслить. Плечи у меня ходили ходуном, а костяшки, вцепившихся в руль пальцев, побелели. Как типа могло так поступить со мной? Может, Скользом таким образом пытается выведать у меня что-то об отце? Я покачала головой. Игры с временными потоками — преступления, за которые карают с беспримерной суровостью. Трудно представить, чтобы Скользом рискнул своей карьерой, да и жизнью тоже, играя так грубо. Я глубоко вздохнула и подалась вперед, чтобы нажать кнопку стартера. В этот момент мой взгляд случайно упал на боковое зеркало. На противоположной стороне дороги припарковался Паккарт. Безупречно одетый человек, опираясь на его крыло, покуривал и посматривал в мою сторону. Это был Дерма Какер. Похоже, он улыбался. И тут я внезапно разгадала весь план. Все дело в Джеке Дермо. Чем там угрожал мне Дерма Какер? Корпоративной нетерпимостью?